— спросил он, чтобы начать беседу. Дворецкий трепетал, словно поле под летним бризом. — Не очень хорошо, сэр, — отвечал он. — Давно не катался, ножные мышцы устают. — Главным образом икры? — Да, сэр. — Падали? — Да, сэр. — Неприятно упасть с велосипеда. — Да, сэр, — сказал Бич и закрыл глаза. Резонно рассудив, что тему можно закрыть, Джерри стал думать о том, чтобы еще выдумать повеселее. — Мистер Трипфуд забрал свинью, — сказал он наконец. Он не ошибся. Глаза у Биджа открылись. В них светилась надежда. — Неужели, сэр? — Да. Решил, что так лучше. Слишком много здесь бродит народу. Полисмены, свинари. Уехал он примерно четверть часа назад, так что она уж дома. Бидж облегченно вздохнул. — Я очень рад, сэр. Я ужасно нервничал. Джерри удивился, что такой человек может нервничать, но и приободрился. Значит, под шарообразным жилетом таятся человеческие чувства. — Вы давно знаете мистера Трипфуда? — беспечно спросил он. — 20, сэр. — Ну, занятный тип, сэр. Носится повсюду. Свиней крадет. Странновато, а? — Простите, сэр. Я бы не стал обсуждать семью моего хозяина, — сдержанно сказал Бич и снова закрыл глаза. Краска стыда просто окатила Джерри. Он чувствовал то, что почувствуешь, если наступишь в саду на грабли, а не стукнут тебя по носу. Следующую тему выбрать было нелегко. Погода, урожай, будущие выборы, здоровье лорда Эмсворта. Тут он с облегчением заметил, что это и не нужно. Бидж заснул. Джерри встал и пошел на цыпочках к выходу, подышать немного. Дышалось в садике неплохо, он понемногу успокаивался, когда зашуршали шины, и подъехал Галли, с ним была большая свинья. Трудно сказать наверняка, лунный свет не верен, но Джерри показалось, что она кивнула ему. Тут бы кивнуть в ответ, но в такие минуты как-то забываешь о вежливости. Хрупкое спокойствие, о котором мы только что говорили, совершенно исчезло. Ведь оно стояло на том, что при всех аффектах и обидах все-таки не надо больше думать о свиньях. И вот, пожалуйста, свинья? Да какая? — «А-а-а!» — проговорил он. Галли вопросительно сверкнул моноклем. — «А-а-а!» — Именно такой звук издавала моя собака перед тем, как ее вырвет, — сказал Галли. — Кстати, пар слову обкормил ее перед боем. Я вам как-нибудь расскажу. Сейчас главное втащить в дом императрицу, пока враг не пронюхал. — Не понимаю, — признался Джерри. — При чем тут императрица? — То есть как при чем? — А-а-а! Ясно, ясно. Вы еще не знаете. Это императрица. В Матчингеме я первым делом увидел ее, Парслоу удержал ее у себя, никто и не подумал бы там искать. Какое коварство! А, поневоле восхитишься, тот же принцип, что у Эдгара По. Да, умный человек этот Парслоу. Ну, словом, я ее забрал и привез. Что мы время теряем? Бидж здесь? Да, спит в гостиной. Не будем мешать. Поведем через черный ход. Через несколько минут, хотя Джерри думал иначе, Галахад потирал руки и улыбался. — А теперь, — сказал он, — спешим к Кларенсу. Хотите поболтать с Пенни, я подвезу. Что бы ни сказал изысканный критик о недостатках солнечного склона, сколько бы он их ни нашел, ему все равно пришлось бы согласиться с тем, что одно достоинство у него есть — вилла эта, недалеко до Бландингского замка. Какая-то миля прекрасной дороги разделяет их, а потому через очень короткий срок Галли вернулся уже с лордом Эмсвортом. Потрясенный вестью граф трепетал от возбуждения и радости и прекратился это лишь тогда, когда вместо Биджа он увидел сэра Грегори. Владелец Матчингема сидел в кресле и глядел на фотографию подрядчика, но думал не о нем. Если бы его спросили, он бы ответил, что в жизни не видел такой морды, и, надо сказать, был бы прав, подрядчик, как и все подрядчики, не отличался красотой.